обеспечить себя. Это не могло не радовать. Место для укрытия корпоранты выбрали идеальное – глубокий древний каньон. Давно пересохшее русло реки идеально подошло в качестве посадочной площадки. Разумеется, для нашего малого разведчика тоже нашлось, где приземлиться. «Все остаются здесь, на борту», — приказал я, едва пилот сообщил о посадке. «Ждите приказа». На всякий случай, прихватив штурмовой комплекс, хотя мне вроде бы не с кем было воевать, я пешком двинулся к захваченному гаммой кораблю. Отсюда, вблизи, системы маскировки не срабатывали, и большой разведчик хорошо просматривался. Внешне сильно похож на корвет, добытый мной корпорацией «Протехник», разве что немного поменьше, на 3-4 метра в длину. Ну и корпус выглядел более стремительным, каким-то заостренным, что с носа, что с кормы. Подойти к борту вплотную у меня не вышло. Когда до корабля осталось несколько метров, я наткнулся на силовую энергетическую преграду. Активная защита разведчика оказалась включена. Усмехнувшись, использовал зеркала пустоты, мысленно расположив первое прямо перед собой, а второе возле духа рода, после чего шагнул в черное марево, мысленно сообщив гамме. «Я вхожу». Рубка корабля, в которой я очутился, сильно отличалась от всего, виденного мной ранее. Во-первых, здесь было сразу 6 кресел, 2 из которых располагались возле массивного прибора. Бросив на него один лишь взгляд, я сразу подумал о подавителе. «Ничего, разберемся». «Хозяин, они скоро придут в сознание», — привлек мое внимание дух рода. «Что ж, где они, эти пленные?» «Кроме двух тел, больше никого в рубке не было». Похоже, это и есть те, кого Гамма оставил в живых. Один пленный лежал в кресле командира корабля, другой у какой-то приборной доски. Что ж, начнем с главного, пожалуй. Шагнув к командиру, я осмотрел бронескафандр корпоранта. Хм, а ведь это какая-то новейшая модель, мне таких не доводилось видеть. Впрочем, меня это не должно волновать. Главное сейчас разжиться информацией о корабле, задачах и взять всю ситуацию под полный контроль. Поэтому, не церемонясь, я отвесил командиру легкую пощечину, приводя его в чувство. Корпорант вздрогнул, распахнул глаза и уставился на меня мутным взглядом, чтобы в следующий миг оказаться под контролем дыхания жнеца. Все, на 30 минут он мой. То же самое проделал со вторым пленным, после чего приказал им сесть в метре друг от друга прямо на пол. Сам же расположился в кресле и произнес: «Мне нужны все коды доступа для этого корабля и приборов на нем». Допрос продлился больше получаса. Пришлось даже обновлять дыхание жнеца, чтобы пленные не совершили глупостей. И что самое печальное, чем больше я узнавал информации, тем сильнее мне не нравилось услышанное. По всему выходило, что корпорация очень близка от того, чтобы взять под полный контроль, если не всю, то большую часть Содружества. Но для осуществления этого плана Нейрогалактикс требовалось несколько завершающих штрихов. Первый и самый главный – контроль над зараженными Альфа-Скверной. Через нейросети. Это, кстати, было одной из основных задач, которыми занимался экипаж корабля. Контролировать обычных людей корпоранты уже научились, причем гораздо лучше, чем мне рассказали пленные техники. Правда, только индивидуально. То есть могли взять отдельного человека и заставить его действовать так, как им нужно. А вот с толпой еще не научились работать. Под воздействие попадали абсолютно все, в том числе и операторы корпов. И именно для этого Нейрогалактикс искала эволют. Единственная нейросеть, которая игнорировала воздействие контролирующего излучения. Если бы корпорация знала, что эволют давно уже не тот, она все равно бы не остановилась. Да что говорить про какую-то одиночную нейросеть. Они настолько обнаглели, что занимались своими исследованиями под носом у Ордена, и все это могло вылиться в нечто нехорошее. Что если прибор, создающий излучение, попадет в руки развитых зараженных? Полученная от герцога базе знаний имеется описание разных слуг альфа-праймов. И некоторые интеллектом не уступают человеку. Сидя в кресле командира, я мысленно представил эту картину. Происходит альфа-прорыв, несколько пустотных кораблей или флот с зараженными оказывается в одной из систем Содружества. Искоренители или имперцы отправляют по зараженным координатам эскадру, чтобы уничтожить угрозу. Однако Скверна в этот раз атакует сразу по нескольким направлениям и берет под контроль часть одаренных. Это гарантированная победа противника и его серьезное усиление. 5-10 подобных стычек, и вот уже у врага целая армада, которую никто не сможет остановить. Сопротивление бесполезно и бессмысленно. «Что ж вы творите, уроды?» — произнес я, поднимаясь с кресла. «Жажда власти затмила разум. Ну ничего, теперь о ваших делах станет известно имперцам и ордену. Нейрогалактик скоро перестанет существовать. Коды доступа, которые я получил от пленных, уже были приняты из кином корабля и изменены на новые. Большой разведчик отныне подчинялся лишь мне. Еще одно подтверждение, насколько опасна стихия Жнец. Пожалуй, не менее опасная, чем действия корпорантов или нашествие Альфа-Скверны. Только сильные одаренные могут противостоять ей. «Искин, сделай запрос видеосвязи на малый разведчик», — приказал я искусственному интеллекту и стал дожидаться ответа. Это не заняло много времени. Менее чем через минуту с экрана на меня смотрел жрец. «Улуркат, у нас имеются координаты сразу двух секретных баз корпорации», — сообщил я одаренному. «Одна совершенно новая, создана буквально 3 дня назад. Вторая располагается на территории, подконтрольной зараженным. Не поверишь, они ставят над тварями опыты». «Нужно передать эту информацию его светлости», — нахмурился жрец. «Любые опыты с зараженными вне закона во всем Содружестве. Допускается содержание тварей в специально отведенных для этого местах, и то лишь в тех местах, где обитают только одаренные, способные защититься от ментального воздействия». «Разберемся», — прервал я у Лурката. «Этот корабль у нас уже под контролем. Осталось накрыть 2 вражеские группы, после чего можно будет дожидаться его светлость. Кстати, когда он прибудет?» «Ориентировочно сегодня, может, завтра», — качал головой жрец. «Точно не могу знать». «Необходимо действовать прямо сейчас», — принял я решение. «Если противник почувствует что-то неладное, то скроется. У них есть дальняя связь, передадут всю важную информацию, затем все уничтожат. Тогда мы останемся без доказательств, что Нейрогалактикс проводит опыты над зараженными. Предлагаю действовать следующим образом». Место для наблюдения и опытов над зараженными корпы выбирали из расчета, что твари не смогут добраться до них. Проще говоря, организовали исследовательскую базу на вершине горы. Если кто-то посторонний к ним и мог добраться, то только случайно. Самим же исследователям наверху было вполне комфортно. Система маскировки вне категорий гарантировала, что Орден не обнаружит их местонахождение, а продвинутые сканеры предупреждали о любом приближающемся объекте. Вот так работали технологии, еще недоступные Содружеству. Поэтому на коротком совещании мы с Улуркатом решили, что к базе отправимся на трофейном корабле, предварительно связавшись с начальником исследовательской группы и сообщив ему, что нам приказано покинуть свалку. Так и поступили. Забавно было со стороны наблюдать за бывшим командиром корабля корпорантов. Этот бедолага, вновь оказавшись под воздействием дыхания Жнеца, уверенно связался с дежурным на базе, обменялся с ним кодами допуска и передал приказ, якобы пришедший с самого верха, срочно свернуть все исследования и покинуть планету. Время на сборы 10 минут. Никто из корпорантов даже подумать не мог, что их раскрыли. Когда большой разведчик, управляемый мной, завис над обрывом, а грузовой люк опустился на скальное основание, превращаясь на время в аппарель, на борт потянулась тяжело груженная техника. Встречал научную группу бывший командир, а вскоре к нему присоединился и я. Был риск, что кто-то из ученых заподозрит неладное. Поэтому мне пришлось не экономить частицы духа, используя раз за разом дыхание Жнеца. При этом с тревогой наблюдал, как из содержимого энергоядра каждый раз удаляется столь ценная энергия. Прекратилось это, когда у меня осталась ровно 1/3 резерва. Корпоранты, наконец, закончились. «Командир, что с ними со всеми делать?» — поинтересовался жрец, когда мы замерли перед строем людей, подчиненных моей воле. «Как что? Допрашивать будем?» — усмехнулся я. «Нужно выявить старших и нужных. А вот с остальными я понятия не имею, что делать». «Лишние свидетели», — покачал головой Улуркат. «Предлагаю устранить большую часть. Оставить 3, максимум 4. Этого будет достаточно для предъявления доказательств». «Согласен», — кивнул я. «Все правильно», — сказал жрец. «Тут не до гуманизма. Корпоранты — мои враги. Ни один из присутствующих не пошевелит и пальцем, когда меня бросят в медкапсулу и начнут резать. Наоборот, все они с удовольствием бы доставили меня в лабораторию Нейрогалактикс лично, чтобы получить награду». «Слушай мою команду», — громко произнес я, обращаясь к противнику. «Сейчас разные люди будут вам задавать вопросы, а вы должны на них отвечать. Начали». «Потомок Альфа. Получено 350 частиц духа. Действующий объем энергоядра – 2200 частиц духа. Доступно 2200 из 5600. 40% от общего объема энергоядра». Ну вот и все. 2 десятка вивисекторов, которых я прикончил, не дрогнувшей рукой. От того, что мы успели услышать за прошедшие полчаса, все с огромным трудом сдерживали ярость. Корпорация Нейрогалактикс собрала в эту научную экспедицию настоящих ублюдков, на счету которых были даже не сотни, тысячи замученных жизней. Даже зараженные альфа-скверны по сравнению с этими мразями были лучше во всех отношениях. «Командир, какие будут дальнейшие указания?» — обратился ко мне Улуркат. «На связь со второй базой корпов так и не удалось выйти?» — вместо ответа поинтересовался я. «Тишина», — развел руками жрец. «Такое ощущение, что на точке связи никого. Сигнал проходит, но его не принимают и не отклоняют». «Возвращаемся в каньон», — принял я решение. «Пересадим пленных на малый разведчик и отправим всех на орбиту. Там за ними присмотрит Лутакар. У нас и так хватает забот». «На второй базе корпов, насколько я понял, располагаются поисковые отряды, ищущие носители особой нейросети. Из техники у них только наземная, кроме одного глайдера, так что далеко не уйдут. Полезной информации от поисковиков ждать бесполезно. Это обычные боевики». «Предлагаешь удар с орбиты?» — попытался угадать мои дальнейшие действия жрец. «Да, но с точным наведением, по подтвержденным целям», — ответил я. «Все, взлетаем». Управлять новым кораблем было интересно. Несмотря на внеранговый статус, большой разведчик подчинился эволюту и выполнял все мои приказы. Высокоскоростной, маневренный, он ничуть не уступал Туму-2, несмотря на большую разницу в размерах. Хороший корабль, половина начинки которого превышала А-класс. По сути, любой, кто похитит этот борт, ничего не сможет с ним сделать. Любой, кроме меня. Не повезло корпорации. Неправильного противника она выбрала. Полет до каньона занял все те же 10 минут. Пилот малого разведчика, по моему требованию, доложил обстановку, и я медленно начал опускаться. Захотелось приземлиться точно в то место, где корабль стоял прежде. Непростая задача, но мне она должна быть по силам. Медленно, чувствуя себя роботом-хирургом из медкапсулы, я подвел корабль почти вплотную к стене, а затем, ориентируясь по экранам внешнего обзора, опустился точно на то же место, с которого взлетал. И как только это произошло, в следующую секунду начался бой. Я еще не отвел взгляда от экранов и поэтому увидел два десятка дымных следов, оставленных реактивными снарядами, и почти все они предназначались большому разведчику. Нас атаковали, причем слаженно, профессионально. И, учитывая выданный залп, противник был довольно многочисленный. Взвыла корабельная тревога. Искусственный интеллект тут же начал просчитывать прогноз. Ракеты преодолели едва ли половину расстояния, а искусственный интеллект уже определил, что кораблю достанется. Не дожидаясь, когда произойдет удар, я сделал единственное, что мог в сложившейся ситуации. Активировал защитную способность в восьмигранную призму «Аквамарин». А в следующую секунду корабль начал сотрясаться от попаданий. «Это не корпоранты!» — выкрикнул я, осененный догадкой. — Они не стали бы уничтожать единственный способ покинуть свалку. — Орденцы, — уточнил Луркат, показав свою проницательность. — Но зачем? — Не знаю, но нам следует готовиться к бою. Искин, мне нужна связь с Тум-2 и текущее состояние корабля. — Малый разведчик уничтожен. Повреждения корабля оцениваются как незначительные. — Твари! — выругался я, понимая, что пилот и еще два бойца, оставшиеся с ним, вряд ли выжили. Вот они, первые потери. И от кого? Орденцы. Бездна. Сейчас я вам покажу, кто смеется последним. Гамма, отвлекись от пленных. Нужно выследить тех, кто только что атаковал нас, доложить об их количестве, а после постараться уничтожить. С удовольствием, хозяин. Ну все, теперь наша очередь нанести удар. А затем выйдем всем отрядом и добавим противнику. Главное, чтобы частиц духа хватило. Но не думаю, что против нас будут стоять особо продвинутые одаренные. Вроде того же маркиза Авалина, который пережил близкий взрыв реактора. Зачем искоренителям оставлять на планете столь сильных бойцов? Командир, какие наши дальнейшие действия? Улуркат был невозмутим, как и остальные одаренные, присутствующие на борту. Вместе со мной 15 одаренных. У каждого около 1000 частиц духа, у меня 1200. Призма будет действовать еще 46 минут. Я чувствовал, что способность выдержала ракетную атаку. Возможно, еще одну удержит, если таковая случится. «Ждем», — ответил я, пристально изучая тактические и обзорные экраны. Половина из них все еще работали. «Стоп! Вижу их! 11 человек! Движутся в нашем направлении! Открыто! Вооружены стрелковым оружием!» «Орденцы», — уверенно произнес жрец, — «две боевые звезды, и с ними искоренитель-наставник. Сильный противник, и единственный способ противостоять им — это атаковать первыми. Закидаем их атакующими способностями 3-4 уровней, тратимся до предела, а затем стреляем из штурмовых комплексов. «Думаешь, справимся?» – покачал я головой, понимая, что наставник Ордена – очень серьезный противник. У него резерв энергоядра запросто может быть в 2 раза больше моего. А ведь я почти пустой. Хотя нет, сейчас мне придется сделать то, что я откладывал на самый трудный день, который, похоже, настал. Энергосеть не требует затрат, но переносит в мой внутренний резерв все частицы духа, что накопились в подконтрольных активаторах. Потомок Альфа. Получено 2400 частиц духа. Действующий объем энергоядра – 3600 частиц духа. Доступно 3600 из 5600. 64% от общего объема энергоядра. Ну вот, так гораздо лучше. В том, что мы справимся, я не уверен, произнес наконец жрец. Но у нас нет иного выхода. Они первыми пролили нашу кровь, такое нельзя прощать. Крушитель учит нас, если враг ударил тебя один раз, ты должен в ответ ударить 2 раза, со вдвое большей силой. И так каждый раз. То же самое и с добрыми делами. Если кто-то без корысти сделал для тебя добро, ответь ему 4-кратно. «Тогда выходим», — принял я решение, пропустив последние слова Улурката мимо ушей. «Крушитель учит». Странные они, эти родовища герцога Огнева. Однако на несколько секунд мы все же задержались, чтобы увидеть, как ряды орденцев начинают таять. Сначала пал один воин в звании сержанта, затем та же участь постигла командира боевой пятерки, кажется, капитана. Третьим умер еще один сержант, а затем искоренитель-наставник применил нечто запредельно мощное, и вся группа орденцев скрылась в огненном вихре. «Выходим, быстро! Это наш шанс!» Громко произнес я, чувствую, как дух урода покидает свалку. Все же он смог нанести врагу существенный урон. Осталось завершить начатое, если повезет. Отступление 4. Искоренитель-наставник Багроват. Свалка. Горный массив на границе земель подконтрольных зараженным. Они победили. Иначе не могло быть. Пусть противник был вооружен необычными штурмовыми комплексами, а его броня несколько превосходила все, что Багровату доводилось видеть ранее. Дар предтеч все равно оказался на несколько порядков сильнее. Да, пришлось изрядно потратить частицы духа. Каждый воин израсходовал до половины своего резерва, а сам наставник – треть. Но победа вышла чистой. А иначе и не могло быть. Искоренители зачистили неизвестных боевиков, затем захватили укрытие и даже взяли 3 пленников. Лейтенант сразу вызвался допросить чужаков, которых тут не должно быть, но уже по первым ответам Багроват понял. Они наткнулись на нечто крайне нехорошее. Далее он уже сам подключился к допросу, и вскоре Крах, обладатель уникальной стихии слышащий, вовсю использовал свой дар, передавая полученную информацию прямиком в одну из главных цитаделей Ордена. Когда допрос был завершен, Багроват принял решение остановить деятельность корпорации на планете. И самое главное, узнать истинное имя того, за кем он столь безуспешно вел охоту вот уже несколько месяцев подряд. Возможно, и не только узнать, но и поймать жнеца. Погрузившись на трофейный глайдер, которым мог управлять только пленный, проклятые нейросети и базы знаний, наставник и 2 боевые звезды выдвинулись по новым координатам. Впереди их ждала схватка с врагами человечества и такая желанная информация. Наблюдая за ночной пустошью, которая стремительно проносилась мимо, Багроват думал о том, что они, возможно, уже послезавтра отправятся домой. Глава 23. Логово Ордена. Их 8, нас 15. Если учесть, что искоренитель-наставник для уничтожения гаммы использовал способность 5 уровня, мы имели все шансы победить. Или нет? Силы противника неизвестны, увы. Единственное, в чем я точно не сомневался, это в том, что бить нужно первыми. Что я и сделал, только с одной оговоркой. Когда между нами осталось чуть меньше 200 метров, я сделал первый ход. Использовал зеркала пустоты и перенесся вплотную к одному из офицеров, кажется, лейтенанту, чтобы тут же ударить 3 раза подряд в упор способностью пустотный шип. И тут же, убедившись в смерти противника, переместился к следующему. В это же время мои товарищи атаковали десятками способностей 3 уровня, выбрав своей целью искоренителя-наставника. Я же продолжал действовать по продуманной схеме. Нанес два удара крайнему слева и переместился к следующему орденцу, вновь на правый фланг. Еще два удара. Все, орденцев осталось пятеро, и они уже обратили на меня внимание. Следовало сменить тактику. Вновь прыгнув на левый фланг, сразу же создал голубую линзу отражения, огромный полупрозрачный щит, укрывший меня целиком, вместе с новейшей броней. Два жалких удара огненными копьями защита легко поглотила, даже не изменившись в цвете. Отвечать на удары младших орденцев я не стал, у меня была другая цель — наставник. Кто-то скажет, что бить в спину нельзя, но так мы не на дуэли. Здесь на кону жизнь, а значит, все средства хороши. Средний синий удар должен был пронзить спину орденца, разметав его по округе. Однако проявление способности угодило в какую-то защиту, видимо, индивидуальную. В итоге убить врага не смог, но лишил искоренителя концентрации, чем тут же воспользовались мои товарищи. Объемный массовый щит, укрывший всех орденцев прозрачным куполом, схлопнулся, и два огненных копья, способности третьего уровня, ударили главаря врагов точно в грудь. Все это я увидел сквозь приближающуюся ко мне воздушную воронку. Наставник все же успел нанести ответный удар. Мне не оставалось ничего иного, кроме как попытаться уйти от атакующей способности с помощью пустотных зеркал. И это почти удалось. Голубая линза лопнула при столкновении с атакующей способностью противника, а затем меня буквально вбило в черное марево портального зеркала. Если бы не бронескафандр, из второго зеркала, скорее всего, вывалился бы переломанный труп. Однако высокотехнологичная броня спасла меня, приняв весь удар на себя. Ну и само пустотное зеркало оказалось с приятным сюрпризом. Не пропустило чужое заклинание следом за мной. Так что я отделался лишь испорченным бронескафом и сильным ушибом левой руки. Не обращая внимания на боль, я, скрипя зубами, поднялся на подрагивающие ноги и заозирался в поисках противника. Однако его не было. На месте боя 6 трупов на земле, и среди них не было наставника. «Командир, ты цел?» Ко мне уже бежали Улуркат и еще один одаренный. Еще 12 бойцов разбились на тройки и двигались к месту боя, удерживая условный квадрат. «Где наставник орденцев?» Процедил я сквозь зубы. Разумеется, из-за боли, но со стороны, наверное, выглядело, будто нахожусь в бешенстве. «Исчез. Схватил одного сержанта и исчез куда-то». «Сбежал, тварь!» Пришел я к выводу. «Плохо?» «Ну, теперь ему некуда деться. Он убил наших». Жрец указал рукой на сильно поврежденный малый разведчик. «Его светлость такое не простит. Всю планету перевернем, но отыщем искоренителя». «Возвращайтесь на борт и ждите», — приказал я и создал пустотные зеркала. «Я постараюсь его нагнать». «Да как?» — донеслось до моих ушей, но я уже шагнул в черное марево. «И еще раз, и еще». После убийства 3 орденцев мне перепало аж 1500 частиц духа, и сейчас у меня в запасе было почти 2. Хватит, чтобы прикончить искоренителя наставника. Беглецов обнаружил после 4-го прыжка. Они как раз забирались в глайдер. Тот самый, чьи орудия в прошлый раз чуть не прикончили меня у ворот базы повстанцев. Ну, держитесь. Расстояние меньше 500 метров. 2 прыжка через зеркала, и я буду рядом. Меня заметили, когда до противника оставалось около 100 метров. Средний синий удар унесся точно в цель, прямиком в искаженное яростью и болью лицо искоренителя наставника. Единственное, что орденец успел сделать, это захлопнуть бронированную дверь, прячась в пассажирском отсеке глайдера. Смешно. Разве эта тонкая броня защитит от атакующей способности 4-го уровня? Удар, секунда ожидания, а затем транспорт разметало в разные стороны, словно внутри него взорвался малый ядерный реактор. Я даже похвалил себя, что остановился в 100 метров от цели, не стал приближаться вплотную. А ведь имелось такое желание. Дождавшись, когда осядут поднятые взрывом клубы пыли, двинулся вперед. Одаренные, они живущие, могли и пережить подобный взрыв. Ну, точно, вон он ползет. По внешнему виду не ясно, кто это, но я почему-то уверен, что это наставник. Интересно, куда это он так торопится? Хм, к другому телу? И зачем? Смахнув повисшее перед глазами сообщение от предтеч, в котором говорилось об очередном пополнении энергоядра, правда, на этот раз незначительном, я быстро, как мог, двинулся к еще живому противнику. Появилось желание взять его за грудки, встряхнуть как следует и спросить. «Что тебе надо, тварь? Зачем ты меня преследуешь?» Мне оставалось до противника каких-то 2-3 метра, когда он подполз к лежащему неподвижно бойцу ордена. Я наивный подумал, что искоренитель-наставник до последнего переживает за своего товарища. Ведь именно его он вытащил с поля боя. Ошибался. Быстро отстегнув шлем от бронескафандра рядового, наставник активировал штык, скрытый в предплечье брони, и резким ударом вогнал трехгранное острие в череп бойца. Бездна! Он прикончил своего товарища, чтобы получить частицы духа. Ну, держись, падаль! Я тут же активировал косу ужаса и нанес удар. Только достигнуть цели не успел. Пространство вокруг внезапно мигнуло, словно реальность была не настоящей. А затем все завертелось с невероятной скоростью. Столь быстро, что у меня все смазалось перед глазами. Да еще и этот гул, который словно бы ввинчивался в мозг. Я все же нашел в себе силы, чтобы мысленно завершить удар по тому месту, куда целился, а после потерял сознание, не в силах противостоять обрушившейся на меня неведомой стихии. Это было странное место. Темно, тихо, и самое главное, непонятно, где я нахожусь. Единственное, что ясно, пришел в себя лицом вниз, на каменном полу, гладком, словно отполированном. Болело все. Грудь, лицо и особенно левая рука, которая лишилась части брони, и лишь благодаря этому я смог коснуться ладонью холодного пола. Мысленно выругавшись, попытался подняться и понял, что на спине по-прежнему закреплен штурмовой комплекс. Потянулся за ним и с трудом сорвал с магнитных креплений, чтобы через несколько секунд убедиться. Энергоячейка разряжена, оружие фактически бесполезно, как и бронескафандр. Шипя от боли, освободился от ставшего тяжелым, сковывающего тело металла и, наконец, поднялся в полный рост. Мокрый от пота и крови спины тут же коснулся поток прохладного воздуха. Хм, похоже, я знаю, в каком направлении нужно идти. Хотя, у меня же есть умение взаимодействия, с помощью которого можно перенестись в любой подконтрольный мне объект предтеч. Но это можно сделать позже. Сначала попытаюсь отыскать искоренителя наставника и прикончить. Это уже не просто противник, а кровный враг. Удерживая в руках штурмовой комплекс, словно дубину, я медленно стал двигаться навстречу потоку воздуха. На третьем шаге вспомнил про частицы духа. И сколько же их у меня? 500. Не густо. Ладно, разберемся позже, пока мне ничего не угрожает. Выход в коридор обнаружился через 10 шагов, причем случайно. Я задел край проема прикладом оружия и остановился, чтобы исследовать преграду. Оказалось, что прямо передо мной широкий, около полутора метров, арочный проход. Из него-то и веяло прохладой. Дальше двинулся вдоль стены, касаясь ее свободной рукой. Успел сделать 60 шагов, прежде чем наткнулся на очередную преграду. Пришлось повернуть направо и пройти еще столько же, чтобы выйти в большой, а точнее огромный зал, в котором имелся свет. Тусклый, он проникал с потолка, едва освещая помещение. «Звезды», — понял я. Темно, потому что ночь снаружи. Бездна, куда же от меня занесло? Внимательно осмотревшись, я заметил на полу зала некую странность, словно мокрый след, едва выделяющийся на общем фоне, и уходил этот след в очередной арочный проем, расположенный слева от меня. Интересно, если бы не мое сверхзрение, увидел бы эту странность? Вряд ли. Скорее всего, мне и свет не помог бы. Приблизившись к теперь уже отчетливо видному следу, я присел, коснулся его пальцами. Что-то липкое. А еще чувствовался слегка кисловатый запах крови. Ну точно, это кровавый след. Неужели нашел искоренителя? А это наверняка он больше некому. Похоже, я все же достал его косой ужаса. И сейчас орденец пытается куда-то уползти. Ну что ж, похоже, у него ничего не выйдет. Нырнув в очередной коридор, я неспешно двинулся вперед, используя штурмовой комплекс, словно примитивнейший сканер. Шаг. Провести оружием перед собой, стволом вдоль пола, еще шаг, все повторить, и так много раз. На останки бронескафандра я наткнулся через 2 минуты, успев сделать 1,5 десятка шагов. Остановился, тщательно осмотрел находку и сделал еще одно открытие. У орденца, судя по состоянию брони, отсутствовали ноги. Все же я добрался до него, хоть и атаковал вслепую. Дальше вновь был поворот, и вскоре я наткнулся на своего противника. Искоренитель-наставник лежал на животе, уткнувшись лицом в пол. Нет, не мертвый, просто потерял сознание. И это, наверное, было хорошо. У меня появился хоть какой-то шанс узнать, зачем орден преследует меня столь упорно. Вскоре мы с орденцем уже находились в зале, том самом, что имел хоть какое-то освещение. Затем я, пока противник находился без сознания, притащил оба бронескафандра и извлек из них аптечки и емкости с пищевыми концентратами. после чего, используя добытые лекарства, кое-как поставил наставнику сразу две инъекции восстановителя. После этого уселся так, чтобы искоренитель не увидел меня, когда придет сознание. Ждать пришлось недолго. Минуты через две раненый зашевелился, а затем и вовсе попытался приподняться. Я же наблюдал, как он сначала осознает, где находится, а после начинает вертеть головой в разные стороны. Бездна. Да орденец ничего не видит. И это хорошо. Было бы еще лучше, если бы на него сработала одна из подчиняющих способностей жнеца. Но я в этом сомневался. Лучше приберечь те частицы духа, что у меня еще остались. Поэтому пробуем поговорить. «Где мы, наставник?» — раздался мой приглушенный голос. «Мангус?» — слабо, дрожаще позвучал встречный вопрос. «Нет, с тобой разговаривает жнец». «О, тебя тоже забросило сюда». «Хорошо. С рассветом здесь появятся братья. Они прикончат чужака. Значит, все было не зря». «Что не зря? Почему вы вообще открыли на меня охоту?» «Мы? Ты первый начал убивать наших», — усмехнулся орденец, но тут же закашлялся. «Жнецы не должны быть на свободе. Таков закон». «Вы хотели меня убить, я защищался. Но все это теряет смысл после того, как у меня изменился статус. По вашему же закону вы не враждуете с дворянам и империей». «Да, я в курсе, что ты успел стать дворянином. Вот еще одна причина, почему жнецам нельзя использовать свою стихию. Вы идете по головам, оставляя за собой гору трупов. Знаешь...» Наставник опять закашлялся. Однако он смог выровнять дыхание и продолжил. «Тебе невероятно повезло. Мы вступили с вами в бой, когда у каждого брата осталось меньше половины резерва, а у меня в запасе было всего 6000. И еще этот странный синий фантом, унесший жизни троих из нас. Это был дух твоего рода, верно? Проклятые имперцы. Вводят дружбу со стихийными элементалями. Сумасшедшие». «Что это за место, где мы находимся?» Сменил я тему, чувствую, что наш разговор заходит в тупик. «Это храм генерала Осия, создателя Ордена Искоренителей. Самое защищенное место в мире, в буквальном смысле. Здесь не работает электроника, не действует способности предтечь. Ты в ловушке, жнец». «Но ведь можно покинуть этот храм», — ответил я, улыбнувшись. «И что ты будешь делать на планете, где живут только одаренные? Любой из моих братьев с первого взгляда распознает чужака. Тебе не сбежать отсюда. Конечно, если не владеешь одной из административных стихий. Но я что-то не заметил за тобой подобных способностей. А с гильдией жнецов ты точно не знаком. Они третьей дорогой обходят имперцев и орден. Хотя, если у тебя имеется информация об этой организации, можешь выторговать себе несколько лет жизни». «Предлагаю сделку». Я поднялся на ноги и обошел наставника. «Ты помогаешь мне добраться до выхода и получаешь возможность жить дальше». «Жнец, я не верю ни одному твоему слову», — усмехнулся искоренитель. «Ты прикончишь меня сразу же, как только я стану тебе бесполезным. Кстати, можешь это уже сделать, потому что я не стану помогать тебе». «И да, выхода из храма нет. На ночь его запирают снаружи. Ты в ловушке. Если и переживешь меня, то ненадолго. Максимум на один день, пока братья не обнаружат, что на территории храма скрывается чужак». «Искоренитель, мне думается, что ты лжешь», — произнес я. «Уверен, никто особо не посещает храм этого вашего генерала Осия и открывают его лишь с одной целью — убедиться, что здесь никого нет. Причем, если и ждут кого-то из ворот храма, то своих. Чужаки здесь не появляются. Да и сомневаюсь я, что выход заперт. Так что прощай». «Тебя ждут незабываемые часы, а может и дни», — полным сарказма голосом произнес орденец, услышав, как я поднимаю с пола штурмовой комплекс. «Думаешь, это просто найти выход? Площадь храма составляет несколько тысяч квадратных метров, и он построен как лабиринт. Можно месяцами бродить по нему, так и не отыскав дверей, а уж ночью, когда они заперты, тем более». «Ну ты ж полз куда-то». Я не скрывал веселого настроения. «Ясно же, что меня пытаются обмануть. Вот сейчас и проверю, что там впереди». «Я всего лишь хотел добраться до центрального зала. Там больше шансов, что меня обнаружат», — устало ответил наставник. «А ведь он сдает. Не сильно помогли инъекции восстановителя. Еще час-два продержится, и все. Интересно, зачтется мне его убийство? Или лучше все же добить прикладом? Убивать раненого, одной ногой ступившего в могилу, не хотелось. Как-то не по-мужски это. Да и было ощущение, что этого не стоит делать. Вот подумал, как добиваю гада, и тут же почувствовал. Прикончу врага и получу столько проблем, сколько у меня до этого никогда не было. «Все, умираю», — каким-то спокойным, уставшим голосом произнес искоренитель. «Надо же, в храме генерала Асия. Очень необычные чувства, скажу тебе, жнец. Вроде проиграл, но ты здесь, и мне известно, что тут и останешься». «Забавно. Выходит, все же победил. Хотя противник из тебя так себе. Были намного опаснее. Но, видимо, судьба. Если сможешь, передай братьям, что я виноват в гибели двух боевых звезд. Думал, что атакую корпорантов, а нарвался на имперцев». Искоренитель умолк. В тусклом рассеянном свете я видел, как его глаза застыли, остекленели. Неужели все? Вот так быстро? Не веря, приложил ладонь к шее орденца, пытаясь почувствовать пальцами пульс, но ничего не почувствовал. Выходит, умер наставник. Поднявшись, я шагнул в сторону штурмового комплекса, подобрал бесполезное оружие и двинулся к добытым из бронескафандра аптечкам и емкостям, заполненным питательным субстратом. Прихвачу свое добро и двинусь на поиски выхода. Ощущение, что в зале появился еще кто-то, появилось в тот момент, когда склонился над аптечкой. Конечно же, я сразу распрямился и отыскал взглядом того, кто на меня смотрит. Хм, судя по силуэту, мужчина. Невысокий, а еще от него буквально веет могуществом. Да, именно это слово больше всего подходит к ситуации. Как он сюда попал? «Вижу, ты пытался спасти моего брата», — первым нарушил тишину неизвестный. «Дал лекарство, не бросил одного перед смертью. Но сам ты здесь случайно». «Хм. Я чувствую от тебя силу крушителя. Забавно. Кажется, мне стало ясно, как вы оба попали сюда. Вот только не в моих силах вернуть тебя обратно, имперец. Мне и самому это по силам сделать», — удивляясь своей наглости и безрассудству, ответил я. «Только не на территории храма». «О, даже так? Ну что ж, иди. Я временно сниму с этого места ограничения». «Рискнул ли я?» «Ну, разумеется». Государство Синай. Арктор. Мир первого исхода искоренителей. Генерал Асий. Расположившись на холодном каменном троне, магистр ордена размышлял о том, что ему, полноценному предтече и бессмертному, приходится выполнять работу, которую давно должны были сделать подчиненные. Да, можно было прикончить этого мальчишку, если бы не две проблемы. Первая. Юный женец умудрился создать свой род, пока искоренители повсюду искали его. А это означало, что с его смертью объект предтеч, обладающий запретной стихией, перейдет к кому-то другому, и в итоге все продолжится. Придется вновь искать очередного жнеца, а возможно и нескольких. Нет, здесь нужно бороться с причиной, а не со следствием. Нужно уничтожить сам объект. А ведь смертные одаренные лишь следствие. Была и вторая проблема, не менее весомая. На мальчишке стояла защита божественного ранга. Ему, Асию, не удалось прочесть даже мысли жнеца, что уж говорить о характеристиках. И это очень заинтересовало магистра. Была в арсенале у главы ордена искоренителей особая стихия, называющаяся поглощение, а вместе со стихией и способность, благодаря которой генерал Асий мог уничтожить любое живое существо, даже бессмертного бога. И не просто убить, но и получить от жертвы постоянное увеличение энергоядра от единицы до 5000 частиц духа. Кто-то скажет «мало», но магистр всегда в такой ситуации приводил в пример птицу, которая насыщается постепенно. Там склюет семя, здесь жучка, и так по чуть-чуть утоляет голод, который, увы, со временем возвращается. И генерал Асий тоже был постоянно голоден. Глава 24. Домой. Я стоял и улыбался. Родная крепость предтеч. С одним стволом древоспособностей и умений, стихией жнец. До последнего не верил, что меня отпустят. Однако тот странный одаренный сдержал слово, и вот она, свалка. Нужно срочно предупредить людей герцога, что я на планете. Кто знает, сколько прошло времени в том храме. Вдруг его светлость уже прибыл, и меня вовсю ищут. Снаружи стояла ночь, однако мне хватило одного взгляда на звездное небо, чтобы определить. До рассвета часа два, не больше. Значит, меня не было часов 10. Странно, я думал, прошло всего ничего. Ладно, все это мелочи. Как подать сигнал, что я нахожусь здесь, возле крепости Предтеч? Связи нет. Хотя, забраться наверх было делом нескольких минут, даже в моем нынешнем состоянии. Правда, последние 150 метров я схитрил, применив пустотные зеркала. Очутившись сразу у входа в общее жилище, осмотрелся и направился в то место, куда в прошлом меня никто бы не пустил. Строение, где раньше проживали воины с женами и охотники. Приблизившись ко входной двери, не церемонясь, постучал в нее кулаком. Выждал десяток секунд и повторил. «Чтоб вас, мроуны, ночью утащили!» Раздался за дверью сварливый голос Веи, а вскоре появилась она сама. Увидев, кто побеспокоил ее ночью, старая мутантка ничуть не удивилась, наоборот, усмехнулась. «Смотрю я, кончилось твое правление с Валкой». «Мне нужны 2 энергоячейки, из тех, что я вчера передал вам, и 1 передатчик. Точно знаю, что они есть. Хочу связаться со своими, чтобы они меня не искали». «Искали?» — с изрядной долей иронии в голосе уточнила Вея. «Так зачем же ты от них прятался?» «Слушай, дай, что прошу, а после можешь хоть что говорить. Но учти, если станешь сильно усердствовать, очень скоро сильно пожалеешь», — предупредил я. «Сейчас ключи от склада возьму», — предупредила Вея и скрылась внутри помещения. Я же, повертев головой, уселся на старую, но такую удобную лавку и уставился в звездное небо. Да уж, хватануло проблем с орденцами. И это только начало. Как разберутся, что произошло на самом деле, так устроят полноценную охоту. Слишком уж много убитых искоренителей на моем счету. Забавно было встречать рассвет в полуразрушенной башне спустя столько времени. Пожалуй, сейчас мне не казалось, что я наблюдаю нечто завораживающее. Ну, встало местное светило, ну, долина полыхает огнями. Во Вселенной имеется много чего более зрелищного. Похоже, это называется расширить кругозор. «Получен запрос на соединение», — прозвучал в ухе спокойный мужской голос. Это Эволют вошел в контакт с гарнитурой прибора связи. Похоже, десантный бот скоро будет на месте. «Соединяй», — разрешил я и, дождавшись, когда раздастся щелчок, произнес. «Луркат, пусть пилот сажает борт, как в прошлый раз, на территорию общины, на площадку между строениями». «Принял, командир», — ответил жрец. Спустившись с подоконника, я двинулся вниз по лестнице, про себя размышляя. А может, забрать всю шайку прямо сейчас? Ясно же, что до них рано или поздно доберутся орденцы. Да, так и сделаю, пожалуй. То, что искоренители имелись на планете, было подтверждено этой ночью. Луркат тоже вступил с ними в бой и заставил отступить в какой-то древний подземный тоннель. Правда, об этом стало известно слишком поздно. Орденцы успели скрыться. Вообще, за прошедшую ночь случилось многое. Во-первых, удалось переправить всех пленных корпов на один из кораблей герцога. Затем на трофейный корабль, большой разведчик, был направлен инженер с профессиональной базы А-класса, который тщательно осмотрел повреждения и признал их незначительными. Прямо сейчас этот специалист в темпе восстанавливал вмятины корпуса и заделывал трещины, ну и пообещал Луркату, что корабль будет готов к полету на следующий день. Ну и самое главное. На свалке тяжелой техники была проведена первая ярмарка, которая познакомила 2 общины мутантов и 2 анклава нормалов, а также уравняла цены на товары. Теперь торговля была одинаково выгодна всем обитателям планеты. Правда, я уже решил для себя, что в ближайшее время вывезу отсюда мутантов, с которыми успел свести знакомство, а с нормалами пусть занимается кто-то другой. Они явно сотрудничают с орденом, вот пусть и продолжают вариться в этом котле вместе со скверной, пока мы окончательно не очистим планету. Зато после будет кому восстанавливать свалку. Я не горю желанием заселять акваду предателями, так что выбор очевиден. И вообще, не о том думаю. Орден знает, что я могу находиться на свалке, и пошлет сюда своих убийц. У них есть способы перемещаться между планетами с помощью способностей. Теперь мне это ясно, как ясный день. Так что закинуть сюда отряд бойцов им будет несложно, а дальше меня устранят. Чего мне совсем не хотелось бы. Гул плазмы, вырывающийся из маневровых блоков, заставил меня отогнать все мысли и сосредоточиться на десантном боте, заходящем на посадку. Что ж, сейчас заслушаю полный доклад, поделюсь информацией и буду ждать прибытия герцога. Надеюсь, это случится уже сегодня. Его светлость прибыл на свалку вечером. К этому времени мы с боевыми группами успели и поохотиться, и значительно сократить численность зараженных. Когда закончили, все изрядно вымотались, но оно того стоило. Получилось, что мы успели набрать почти 50 больших кристаллов духа и около 200 малых. Этого должно было хватить герцогу надолго, так сказал Улуркат. Вызов с орбиты поступил, когда я уже отдыхал. Пришлось вновь влезать в бронескафандр и залезать в десантный бот, чтобы тот доставил меня к Огневу. Чувствовал ли я в это время тревогу? Нет. Почему-то во мне была уверенность, что все решится для меня хорошо. И я оказался прав. «Ваша светлость, разрешите доложить?» — козырнул я, очутившись в отсеке, предназначенном для совещаний. Помимо самого герцога здесь присутствовал только Лут Акар. «Садись, барон», — герцог указал мне рукой на стул, расположенный справа. «Докладывать ничего не нужно, но я бы внимательно выслушал историю, как ты угодил в храм генерала Ассия. С самого начала и до конца». «Конечно же, я рассказал все, потому как чувствовал. Сидящий рядом со мной одаренный не желает мне зла». Так что в рассказе даже диалоги постарался передать слово в слово. Это оказалось неожиданно сложно, но я справился. «Занятно», — произнес герцог, когда я закончил. «Что ж, значит, генерал Оси держит свое слово. Но устранить тебя искоренители все равно попытаются. И здесь, на свалке, сделать это в разы проще, чем где-то еще. Знаешь, барон, а ведь ты уникальный одаренный». «За тобой охотятся разом две могущественные фракции Содружества, но ты раз за разом умудряешься выжить. Более того, из-за постоянной угрозы со стороны ты развиваешься быстрее, чем кто-либо из моих знакомых. Это похвально». «Ваша светлость, думаю, что моя удача уже на грани», — покачал я головой. «Последние стычки с Орденом мне пришлось пройти по самому краю». «Согласен с тобой», — герцог улыбнулся. «И потому у меня имеется к тебе особое предложение». «Принимать его или отказаться, решать будешь сам. Но я бы принял. Хотя бы потому, что в ближайшие несколько недель, а скорее всего месяцев, в Содружестве будет лютовать неразбериха, из-за чего твою безопасность станет очень сложно поддерживать. Поэтому предлагаю поработать на благо Империи и всего Содружества в качестве разведчика новых гиперпереходов. Что скажешь на это?» «Ваша светлость, говорят, там смертность высокая», — припомнил я. «До 50%. «Есть такое», — согласился герцог. «Как правило, причина смертности одна в 99 случаев из 100. Корабль после выхода из-под пространства получает серьезные повреждения и не способен двигаться дальше. В итоге экипаж умирает от того, что им никто не пришел на помощь. Но, барон, у тебя в запасе имеется уникальная способность перемещаться на подконтрольный тебе объект предтеч. Причем делать это ты можешь откуда угодно. И не только ты». Но и все твои родовичи, если ты откроешь им доступ. Понимаешь, к чему я клоню? Впрочем, будет лучше, если ты увидишь всю полноту картины. Так сказать, взглянешь на ситуацию издали. Лут Акар, запускай презентацию. На свалке мне все же пришлось задержаться на целый день. Нет, по поверхности я больше не разгуливал. И единственный мой спуск вниз был обусловлен конкретной задачей. Поднять на орбиту трофейный большой разведчик. Причина простая. Этого больше никто не мог сделать. Кстати, теперь новейший корабль класса А+, по законам Содружества, считался моей собственностью. Нейрогалактикс, конечно же, могла попробовать оспорить этот факт. Но в Империи плевать хотели на чьи-то претензии. В государстве, где правят одаренные, у корпорации были слишком низкие позиции. А я еще сдержал обещание. Так что со мной на борт трофейного корабля поднялись мутанты. Все, с кем я имел возможность побеседовать ранее. Ни один из жителей двух анклавов не пожелал остаться на зараженной планете. Даже при условии, что их больше не станут убивать ударами с орбиты, а свалка в скором времени очистится, и с нее снимут карантин. То, что свалка действительно очистится, в этом я не сомневался. Уж не знаю, что такого сделал герцог Огнев, но все зараженные полезли из своих щелей, словно насекомые падальщики на звериный труп. Улуркат скидывал мне короткий видеоролик, как его светлость выжигает гнезда тварей. Как я понял из обрывочных сведений, герцог решил в кратчайшие сроки очистить планету, чтобы больше не отвлекаться на нее. Что ж, будет хорошо, если свалка вновь станет чистым миром, потому что даже мне уже стало ясно. Содружество необходимо очистить от альфа-скверны полностью. Иначе все закончится очень плохо. На орбите пришлось немного задержаться. Огнев одному ему известным образом вызвал из своего рукава сразу несколько десятков кораблей для сопровождения пленных корпорантов и трофейных кораблей к столице Империи. Нет, теперь уже мой бывший разведчик оставался со мной, это мне сразу разъяснили. Более того, полностью восстановленный трофейный корабль мною рассматривался как лучший вариант для предстоящей работы. Но об этом следовало подумать позже. На самом деле меня беспокоило другое. Крепость Предтеч. Этот объект следовало каким-то образом перенести со свалки в другое место. Желательно такое, чтобы о нем не знали мои враги, потому что у меня уже имелся подобный опыт. Орденцы дважды пытались использовать эту самую крепость в качестве ловушки на одного молодого и глупого жнеца. Эх, разобраться бы еще, чего такого опасного скрывается в этой стихии. Да, я могу подчинять своей воле кого угодно. Но разве другие дары Предтеч не столь же опасны? Взаимодействие с Альфа-Скверной? Но это же бред. Никто в здравом уме не станет связываться с врагом. А те, кто решаются на подобное, сколько среди них жнецов? Уверен, что единицы из тысяч предателей. Нет, здесь скрывается нечто иное. «Ваше благородие!» — раздался от входа в кают-компанию смутно знакомый голос. «Разрешите обратиться?» Подняв глаза, я уставился на своего недавнего знакомого, Гунаса. Вид у него был слегка растерянный. Да оно и понятно, он впервые в своей жизни покинул планету. И сейчас, как один из лидеров своей общины, сильно переживал за своих товарищей. «Слушаю тебя, Гунас», — ответил я, откидываясь на спинку стула. «Что-то случилось? У нас там молодежь на грани срыва. Я знаю, вы умеете расположить к себе, и потому прошу посодействовать». «Быстро они освоились», — улыбнулся я, поднимаясь из-за стола. «Ну, пошли, поговорим с молодежью». По пути мутант разъяснил мне причину конфликта. Дело было в том, что пассажиров расселяли в каюты по четверо человек и разделили их по возрасту и половому признаку. Так вышло, что в одной каюте оказалось всего два парня. Так вот, их соседи предложили везунчикам взять к себе одного товарища. Однако получили отказ. Ну, а дальше все закрутилось. Мутанты народ резкий, от слов быстро переходят к делу. Хорошо, что Гунас с Веей вовремя подоспели к месту конфликта и обошлось без серьезных ранений и увечий. Однако в этот раз почему-то авторитета вожаков оказалось недостаточно, чтобы решить проблему окончательно. Когда мы подошли к месту конфликта, я уже был полностью в курсе произошедшего и потому сразу выявил зачинщика. «Ну-ка, Хвост, поясни мне, с каких это пор ты решил, что имеешь право перечить Вее?» — спросил я у высокого худощавого парня. «Ты, кто еще год назад визжал от страха, когда группа на выходе сталкивалась со стаей шипохвостов? Откуда столько смелости?» «Шар, я...» — хлесткий резкий удар отправил мутанта на пол. «Пустоши все понимают лишь одно — силу. И неважно, как она проявляется. Иначе не выживешь. Вот только Вея Ворчливая и Гунас помнили другой мир, до карантина. Да и не чувствовали они себя на корабле вожаками. Вот молодые мутанты сразу и ощутили слабину и незамедлительно показали зубы. «Слушайте и запоминайте!» — я обвел взглядом всех присутствующих. «Не знаю, с чего вы решили, что попали в мир, где можно перечить старшим. Здесь, на свалке, ваш статус зависел от навыков. Удачлив в охоте, почет тебе от шайки. Хороший воин и защитник, тем более. В содружестве все не так. Если имеешь высокий социальный рейтинг, и у тебя установлено много хороших профессиональных баз, тебя уважают. Но если ты ленив, всю жизнь будешь младшим помощником дворника. А теперь представьте себе, что вас ждет в содружестве. Только возможности. Чтобы их заиметь, придется хорошенько поработать. А теперь подумайте, кто вам поможет сделать первые шаги к своему счастью? Впрочем, сомневаюсь, что вы додумаетесь, поэтому скажу сам. Ваши вожаки, наставники, именно они помогут вам сделать правильные первые шаги. А теперь слушайте мой приказ. Вея, Гунас, поселите этих двоих к тем четверым. Может, так они поймут, что нужно ценить то, что имеешь». Я еще раз посмотрел на Хвоста. Да, сильно я его приложил. Не думал, что у меня стал столь сильным удар, а ведь бил открытой ладонью. Похоже, дар Предтеч делает нас даже физически сильнее обычных людей. Следует запомнить это. «Ваше благородие, поступил запрос на связь», — прозвучал в наушнике голос Искина. «Соединяй», — ответил я жестом, давая понять Вее и Гунасу, чтобы они сами закончили разборки с мутантами. После чего спешно двинулся к рубке управления. Похоже, корабли, которые мы ждали, наконец-то прибыли, и можно возвращаться домой. Интересно, как там Лада? Сильно соскучилась. Герцог подстраховался не зря. Пока наш флот, состоящий из двух десятков кораблей, добирался до границы с Империей, нас дважды пытались атаковать смертники. Целью были трофейные корабли, добытые в бою с корпорацией, однако у врага не было ни единого шанса. Активная броня, усиленная объемными защитными способностями четвертого уровня, создавала непреодолимый заслон для любых вражеских действий. Да, в каждом случае тратилось невероятное количество частиц духа, десятки тысяч, но результат мог только радовать. Разделиться нам пришлось у той планеты, где я впервые участвовал в дуэли. Флот Огнева ушел дальше, а моя небольшая эскадра, трофейный разведчик, корвет и приписанный к нам тяжелый крейсер герцога направились к акваде. Нас спасло наличие большого корабля, четко рассчитанный одновременный выход из гиперпространства, активированные защитные способности и самые главные пассажиры, и сам я находились на борту большого разведчика. Потому что едва мы появились в обычном пространстве, как корвет сразу же подвергся нападению. Глава 25. Подготовка. «Кто же мог подумать, что граф Гурьев совершит нападение, словно какой-то пират?» — развел руками капитан первого ранга. Я, сам командир патруля и офицер ИСБ сидели в кают-компании тяжелого крейсера и пили горячий сладкий травяной отвар, которым угощал хозяин. «Ну, в данной ситуации все разрешилось на месте», — развел я руками. «Граф мертв, а мои люди и родовичи его светлости герцога Огнева живы. Хотя корвет жалко, хороший корабль. Придется изрядно потратиться на его восстановление. Ты уж знал, что граф отъявленный лжец. Нам Гурьев сообщил, что встречает какой-то ценный груз из государства Синай». В голосе командира патруля слышались виноватые нотки. «Увы, но мы не знали о состоявшейся недавно дуэли. Иначе бы заподозрили неладное». «Вам стоит о другом подумать», — качал я головой. «Откуда граф узнал, что мы начали гиперпереход?» «Меня тоже интересует этот вопрос», — присоединился к обсуждению офицер Имперской службы безопасности. «Думаю, мы сегодня же навестим их родовую систему. Кстати, барон, вы уничтожили главу рода, у которого не осталось наследника, и имеете полное право предъявить права на родовое гнездо». «Вот честно, не до этого», — качал я головой. «У меня имеется срочное задание от его светлости герцога Огнева, так что, увы. Кстати, мне тут кое-что вспомнилось. Знаете, перед дуэлью рядом с виконтом Гурьевым присутствовал баронет. Так вот, после того, как все закончилось, он крайне недобро смотрел на меня. Не знаю почему, но мне показалось это подозрительным». «Благодарю за информацию. Мы ее проверим», — кивнул сотрудник ИСБ, поднимаясь из-за стола. «И, пожалуй, займемся этим немедленно. Так что не смеем больше вас задерживать, барон. Тем более вы утверждаете, что имеете срочные задания от его светлости». Распрощавшись с имперскими офицерами, через 10 минут я уже был на борту большого разведчика. Сразу же направился в рубку управления, про себя отметив, что мутанты после недавних событий ведут себя весьма дисциплинированно. И это хорошо, и так проблем хватает. Увы, пришлось на некоторое время задержаться. Пристроить поврежденный корвет в доке космической станции, расположенной на орбите планеты, и вдобавок оплатить недешевый ремонт. Иного выбора у меня не имелось. И так задержались в системе на целых 8 часов, а это много. Поэтому, разрешив все срочные дела и отвалив солидную сумму, я связался с командиром крейсера и отдал приказ на разгон. Домой. «Только сейчас понял, как мне нравится вечернее небо Аквады», — поделился я с Ладой своими мыслями. Мы с подругой, как обычно, расположились на поляне, недалеко от входа в родовое гнездо. «Даже больше, чем небо свалки?» Девушка, до этого лежавшая на спине, повернулась ко мне. «Да», — ответил я чистую правду. «А знаешь, в чем главное различие?» «Нет, ты скажи». Подруга шутя ткнула мне кулачком в бок. «Да просто все», — произнес я, рывком перекатываясь со спины на живот. Миг, и вот уже Лада смотрит на меня снизу вверх. Здесь небо мирное, а там на свалке до сих пор идет война. Всех со всеми. Как сказал Деймос, только герцог сможет прервать этот порочный круг. «У нас тоже не все спокойно», — напомнила подруга. «Как думаешь, через сколько дней отбываем?» «Да, Ладу я брал с собой. Таким образом защищай и ее, и рот Аквамарин в целом. За старшего оставался Арми. Почему не Деймос? Все просто. У варвара была своя задача — отыскать его родную землю. На Акваде по-прежнему остро стоял вопрос по заселению планеты. Мутантов, что я привез позавчера, заселили в 4 жилых модуля из сотни пустующих. Итого нам нужно было набрать еще около 900 человек. Для начала. Почему вновь прибывших заселили отдельно от первой колонии? Все просто. Обсудив новичков на Малом Совете, где присутствовали Сяо и все родовичи, мы начали формирование второго поселения, решив не смешивать выходцев со свалки и людей, что предоставил мне герцог. Незачем плодить проблемы на ровном месте. Пусть мутанты сначала адаптируются к новым условиям, обвыкнутся, и только потом интегрируются в общество. А пока им есть чем заняться. Установка первых профессиональных баз, зачистка территории от большого количества хищников, получение кредитов и рост социального рейтинга. В общем, скучать никто не будет. «Рассвет», — сообщила Лада, указывая на горизонт. «Ну что, пойдем?» «Пойдем», — согласился я, но даже и не думал подниматься. Наоборот, склонился еще ниже и коснулся своими губами мягких пухлых губ своей подруги. Но чуть позже. В родовое гнездо мы попали лишь через час. Оно встретило нас тишиной и теплым мягким светом. Лада, бросив на меня взгляд, тут же двинулась к древу способностей и умений. Ей было известно, что нужно выбрать. Мне же предстояло повозиться. Увеличение активатора, энергоядра и, как следствие, трата серьезного объема частиц духа. В целом не проблема. После того, как я научился правильно пользоваться кристаллами, мои запасы энергии предтеч сильно возросли. Шутка ли, в один великий кристалл вмещалось до 10 000 частиц духа, в большой – до 1000, а у меня было при себе 2 первых и 6 вторых, причем большая часть из них заполнена. Да, вчера была знатная охота, длившаяся больше 15 часов, зато удалось сократить популяцию гигантских хищников в радиусе 300 километров от колоний. Итак, сколько и какие нужно приобрести способности, чтобы я увеличил активатор, энергоядро? И самое главное, открыл доступ к способностям стихии Аквамарин 6 уровня. Ну что ж, начнем. Энергоядро увеличено до 7800 частиц духа. Доступно 3800 частиц духа. Для очередного увеличения объема энергоядра необходима усиленная трансформация. Стоимость 4000 частиц духа. Особые условия. Первое. Необходимо лично открыть способности или умения родового древа. 10 не ниже 5 уровня и 1 не ниже 6. Частично выполнено. 0,5, 1/1. Второе. Необходимо увеличить объем родового активатора до 4000 частиц духа. Стоимость увеличения 2000 частиц духа. Смахнув сообщение, я тут же достал из кармана один великий кристалл и зачерпнул из него недостающие частицы духа, заполняя энергоядро до 80%. Все, это были последние частицы. Но, будем честными, оно того стоило. Теперь у меня имеется аж 5 способностей 5 уровня и 1/6. И именно из-за последней затевалось все это. Эх, прочту-ка я еще раз. Перенос объекта предтеч. Уникальная способность предтеч 6 уровня. Описание способности. Позволяет перенести подконтрольный объект предтеч в выбранную точку. Активация 4000 частиц духа. 2 больших или 20 малых кристаллов духа. Способностью можно пользоваться не чаще 1 раза в 10 дней. Ну вот, теперь становится ясно, почему эти кристаллы такие ценные. Получается, начиная с 6 уровня способности требуют не только частицы духа. Что ж, разберемся. К тому же у меня есть способ, как, и я знаю, где можно еще раз добыть кристаллов. «Альфа, ты уже закончил?» — раздалось из первой пещеры. Лада уже давно сделала выбор и сейчас сидела на теплом полу, прислонившись спиной к каменному столбу. «Да», — ответил я, покидая помещение с древом. «Представляешь, я нашел то, что нужно. Теперь нас ничто не будет связывать со свалкой». «Значит, мы можем уже отправляться на разведку?» «Как только получим от герцога биокапсулы для терраформирования и базы знаний для разведчика. Установим требуемое, после чего сразу же покинем Акваду». Я остановился возле подруги и подал ей руку, помогая подняться. «А чего это ты такая довольная?» «Ну, у нас наконец-то появится возможность быть рядом долгое время», — улыбаясь, произнесла девушка. «И это здорово!» Конец книги. Продолжение следует.